смятение. Напиши в прозрачном платье непонятную, немую, распростертую на глади линию руки такую, чтобы ее прикосновение из глубин души неспанной вызывало не сомнение, а смятение желанной.